Самгина не мог не раздражать юноша, который по поводу споров за границей просто сказал: «В скрытой сущности своей это борьба людей, которые говорят по Марксу, с людьми, которые решили действовать по Марксу». Он был, видимо, очень здоров, силен, ходил как-то особенно твердо. На его смугловатом лице блестели темные глаза, узкие, они казались саркастически прищуренными. После нескольких столкновений с ним Самгин спросил жену: «Зачем тебе этот юный циник?» «Он очень деловит», — сказала Варвара, и, неприятно обнажив зубы, усмешкой дополнила: «Кумов не от мира сего, он все о духе, а этот ничего воздушного не любит». Кумов сшил себе сюртук оригинального покроя с хлястиком на спине, стал еще длиннее и тихим голосом убеждал Варвару: «К народу нужно идти не от Маркса, а от Фихте. Материализм вне народной стихии, материализм — усталость души. Творческий дух жизни воплощен в идеализме». Варвара по вечерам редко бывала дома. Но если не уходила она, приходили к ней. Самгин не чувствовал себя дома даже в своей рабочей комнате, куда долетали голоса людей, читавших стихи и прозу. Настоящим теплым своим домом он признал комнату Никоновой. Там тоже были некоторые неудобства. Смущал очкастый домохозяин. Он, точно поджидая Самгина, торчал на дворе и, встретив его ненавидящим взглядом красных глаз, из-под очков бормотал: «Затворяя калитку, приподнимайте щеколду. Ноги надо вытирать, для того на крыльце рогожка положена. Почему он так не любит меня? Я думаю, старики никого не любят, а только притворяются, что иногда любят», — задумчиво ответила Никонова. В комнате ее было тесно. Из сада втекал запах навоза, кровать узка и скрипела. Самгин несколько раз предлагал ей переменить квартиру. «Для меня с милым рай и в шалаше», — шутила она, не уступая ему. Он считал ее бескорыстие глупым, но не спорил с нею. Уже прошел год, а она не уставала внимательно и молча слушать его. «Суббота для человека, а не человек для субботы», — говорил он, — «каждый свободен жертвовать или не жертвовать собой. Если даже допустить, что сознание определяется бытием, это еще не определяет, что сознание согласуется с волею». Он сам чувствовал, что эти издерганные, измятые мысли не удовлетворяют его, и опасался, что женщина, сделав из них выводы, перестанет уважать его. Но она сочувственно кивала головой. Когда он рассказывал ей о своих встречах и беседах с партийными людьми, Никонова слушала как будто не так охотно, как его философические размышления. Она никогда не расспрашивала его о людях. И только один раз, когда он сказал, что Усов просит не присылать к нему бестолковую даму, она живо спросила: «Бестолковую?» И, подумав, спросила еще, но уже равнодушно: «Кто бы это?» Ее конспиративность удивляла, даже внушала уважение. Самгин продолжал думать, что она приспособилась к революционной работе, как приспосабливается к ремеслу, как, например, почтальон приспособлен к разноске писем по запутанным улицам Москвы. Но она не похожа на безвольную и бездарную Таню Куликову, не похожа и на Любашу, для которой революционеры, вероятно, интереснее и ближе революции. В Никоновой было нечто от книги, фабула которой искусно затемнена. Довольно часто и почти всегда неожиданно она исчезала из Москвы. Случалось, что, являясь к ней в условленный день и час, он получал из рук домохозяина конверт и в нем краткую записку без подписи: «Вернусь через неделю. Не дожидайся, уехала на 2 дня». У него был второй ключ от комнаты, и как-то вечером, ожидая Никонову, Самгин открыл книгу модного, неприятного ему автора. Из книги вылетела узкая полоска бумаги, на ней ничего не было написано. И Клим положил ее в пепельницу, а потом, закурив, бросил туда же непогасшую спичку. Край бумаги нагрелся и готов был вспыхнуть, но Самгин успел схватить ее, заметив четко выступившие буквы. «Усов», — прочитал он, подумал и стал осторожно нагревать бумажку на спичке, разбирая «быв», «студ», «сдан в солд», «учит», «Софья Лобачева», «служ», «гостиницы Москва», «быв», «раб», «выксунск», «зав», «Андрей Андреев». За этим делом его и застала Никонова. Открыв дверь и медленно притворяя ее, она стояла на пороге, и на побледневшем лице ее возмущенно и неестественно выделились потемневшие глаза. Прошло несколько неприятно длинных секунд, прежде чем она тихо, с хрипотой в голосе спросила: «Что ты делаешь? Зачем?» Ее волнение было похоже на испуг, и так глубоко, что даже после того, когда Самгин, рассказав ей, как все это произошло, извинился за свою нескромность, она долго не могла успокоиться. «Но зачем же ты проявлял?» — повторяла она очень пристально и как-то жалобно рассматривая его лицо. «Увидал, что написано, и должен был оставить. А ты начал проявлять зачем?» Навязчивые и упрямые ее вопросы разозлили его, и довольно сухо он сказал: «Я извинился. Сказал уже, что сделано это мною безотчетно, от скуки, что ли. Ты испугана своей неосторожностью и злишься на меня зря». Эти слова успокоили ее. Она села на колени к нему и, гладя ласковой ладонью щеку, его сказала покорно: «Я не злюсь». И, улыбаясь, прибавила: «Я тоже не знаю, что меня взволновало». В этот вечер она была особенно нежна с ним и как-то грустно нежна. Изредка, но все чаще Самгин чувствовал, что ее примиренность с жизнью, покорность взятым на себя обязанностям передается и ему, заражает и его. Но тут он открыл в ней черту, раньше незамеченную им и родственную Нехаевой. Она тоже обладала способностью смотреть на людей издалека и видеть их маленькими, противоречивыми. «Ты слышал, что Щедрин перед смертью приглашал Ивана Кронштадтского?» — спрашивала она и рассказывала о Льве Толстом анекдоты, которые рисовали его человеком самовлюбленным, позирующим. Вообще, она знала очень много сплетен об умерших и живых крупных людях, но передавала их беззлобно, равнодушным тоном существа из мира, где все, что не пошло, вызывает подозрительное и молчаливое недоверие, а пошлость считается естественной, и только через нее человек может быть понят. Эти ее анекдоты очень хорошо сливались с ее же рассказами о маленьких идиллиях и драмах простых людей. И, в общем, получалась картина морально уравновешенной жизни, где нет ни героев, ни рабов, а только обыкновенные люди. «Жестко вышкалили ее», — думал Самгин, слушая анекдоты и понимая пристрастие к ним как выражение революционной вражды к старому миру. Вражду эту он считал наивной, но не оспаривал ее, чувствуя, что она довольно согласно отвечает его отношению к людям, особенно к тем, которые метят на роли вождей, учителей жизни, объясняющих господ. Он видел, что с той поры, как появились прямолинейные юноши, подобные Властову, Усову, яснее обнаружили себя и люди, для которых революционность большевиков была органически враждебна. Себя Самгин не считал таким же, как эти люди, но все-таки смутно подозревал нечто общее между ними и собою. И, размышляя перед Никоновой, как перед зеркалом или над чистым листом бумаги, он говорил: Ученики Ленина, несомненно, вносят ясность в путаницу взглядов на революцию. Для некоторых, сочувствующих рабочему движению, эта ясность будет спасительна, потому что многие не отдают себе отчета, до какой степени и чему именно они сочувствуют. Ленин прекрасно понял, что необходимо обнажить и заострить идею революции так, чтобы она оттолкнула все чужеродное. «Ты встречала Степана Кутузова?» «Никогда», — отвечала женщина, нахмурив брови, отрицательно качнув головой.